Глава 10. «Ты сказала, тебе надо обезопасить близких людей, так? Я могу сделать простые обереги, этого должно хватить. Достаточно положить такой оберег у жилища того, кого хочешь защитить, с мыслью о нужном человеке. Оберег сам найдет, к кому прицепиться, и будет отталкивать всех, кто задумал зло. Конечно, я вмешиваться в жизнь твоих друзей не имею права, но если обереги положишь ты, это не будет нарушением закона. А главное, один из оберегов достанется тебе. Твой враг не сможет тебя тронуть, ни сам, ни с помощью других людей. Все, кого он будет за тобой посылать, вернутся ни с чем. Но надо понимать, что такая незатейливая защита — отталкивает только людей и самую простейшую нежить. Против кого-то вроде меня она абсолютно бесполезна. Что скажешь? Витя лишил меня работы. Даже если он не сможет ко мне прикоснуться, он в состоянии сделать так, чтобы меня никто не нанял. Мне нужно на что-то жить. А еще мне нужно жилье, из которого меня не смогут выгнать. Я напряженно покосилась на Витю, который снова начал поворачиваться в мою сторону. «Это не проблема. Мы заключим контракт найму на работу. Мне пригодятся твои услуги, так как я собираюсь обосноваться в человеческом мире. Ты смогла произвести на меня впечатление. Думаю, настолько хитрый и бесстрашный помощник может быть мне полезен. Платить буду щедро. Пока еще у меня человеческих денег не так много, как хотелось бы, но скоро прибавится. А насчет жилья? Есть одно место. Если ты сможешь договориться с хозяином о проживании, то тебя там никто не достанет. И выгнать тебя оттуда не сможет даже местный правитель». Он усмехнулся. «Вот так я и стала частью мира нечисти». Контракт мы заключили быстро, для этого оказалось достаточно обменяться кровью. Я проколола палец булавкой от броши, а он — своим собственным когтем. Мы соединили пальцы и произнесли условия контракта. Как пояснил демон, для магической сделки имеют значение слова и то, что в эти слова вкладывается в момент произнесения. Если бы у нас были разные намерения, то магия просто не закрепила бы сделку. Конечно, он мог врать, но я решила рискнуть. Все-таки он боялся, что его фотографию увидят, и очень, судя по всему, хотел задержаться в человеческом мире. А значит, был заинтересован в том, чтобы никаких накладок не возникло. Поэтому мы по очереди проговорили, что каждый из нас собирается получить от второй стороны, а потом подтвердили согласие. Палец обожгло. И в воздухе мелькнул какой-то символ, похожий на сплетенные ветви. Разумеется, все это мы сделали так, чтобы не заметили окружающие. Пальцами соприкасались внизу, за стойкой, да еще и прикрывая их от зала моей сумочкой, которую я специально приподняла, будто бы что-то в ней разглядывала. Кроме того, это был самый темный угол. Причем он как будто раньше не был настолько темным, но сейчас... Окружающие тени будто липли к Альтаиру. Видимо, это было какое-то естественное свойство демонов. Иначе Витя, надо думать, поднял бы шум, если бы заметил, что ко мне смеет проявлять интерес другой мужчина. А так, Альтаир весь наш разговор сидел практически не оборачиваясь, чтобы никто не увидел его лицо. И даже оборачиваясь, он опускал голову ниже и прикрывал лицо рукой. Делая вид, что то ли чешет лоб, то ли голову поддерживает, чтобы не упала. Да и я осторожничала, не желая по глупости запороть единственный способ спастись. Поэтому мы совсем не походили на тех, кто ведет дружескую беседу. «Готово», — подытожил Альтаир. «А теперь...» Договорить он не успел, так как тем временем Витя отвлекся от хохочущих друзей и снова вспомнил обо мне. «Алиса!» — заорал он на весь бар. «Мне надоело ждать!» Все начали озираться. И его друзья, и толпящиеся неподалеку раздетые девушки, которые, в отличие от меня, очень хотели подцепить богатенького гада, и ради этого были готовы на все. Они ревниво начали искать взглядами ту счастливицу, которую прямо сейчас звал Виктор. «Что ж, пришло время выполнить мою часть сделки», — вздохнула я и быстро достала из сумки темные очки и положила их на стойку. «Надень их. Как только здесь начнется суматоха, иди к двери. Но не к входной, а вон к той, возле барной стойки. Эта дверь для персонала. Она выведет в переулок за зданием. Дождись меня там. Поверь, через мгновение всем тут будет не до тебя». Он взял очки и тут же их надел. Я наклонилась вперед и выхватила из рук молоденького бармена только что открытую бутылку с алкоголем. Парень ахнул от неожиданности, но среагировать не успел. Я взлохматила одной рукой волосы, ей же размазала по лицу помаду, а после вскочила с места, с грохотом опрокинула барный стул, заставив всех повернуться в мою сторону, сделала, пошатываясь, два шага навстречу Вите и швырнула бутылку на пол. «А ну, отошли, собаки!» — гадким голосом заверещала я, будто бы была в усмерть пьяной. Выглядело, должно быть, максимально отвратительно в этот момент. Дело в том, что у Вити имелось слабое место. Он был болезненно тщеславен и не терпел, когда над ним смеялись. А надо мной сейчас все ухахатывались. Кто-то свистел, кто-то что-то выкрикивал. Выскочивший из-за стойки бармен суетился рядом, пытаясь собрать осколки от бутылки. Ему на помощь спешила уборщица. Персонал знал, что меня саму лучше не трогать, так как я уже не раз раньше приходила сюда, чтобы договориться по-хорошему с их начальником-самодуром и убедить его оставить меня в покое. Правда, обычно мы встречались днем, когда Витя был трезвым и притворялся, что выполняет обязанности директора. А на деле просто самоутверждался за счет сотрудников, заставляя их по 100 раз перемывать пол и отвешивая пощечины за любое неповиновение. А чаще без повода. Они были в курсе, что я принадлежу хозяину, поэтому просто носились рядом, не смея подхватить меня под локти и вышвырнуть прочь.